все эти жизни я подарю тебе, и еще больше на множество веков, если ты на коленях поклонишься мне. И красное облако цвета крови спустилось мне на глаза, и прежде чем я сообразил, что делаю, я открыл окно и сказал ему: «Войди, господин и учитель». Все крысы исчезли, а он проскользнул в комнату сквозь окно. Хотя я приоткрыл его всего лишь на дюйм, подобно тому, как лунный свет проскакивает сквозь малейшую трещину, и явился передо мной во всей красоте и величии. Голос Ренфилда становился все слабее, так что я снова смочил ему губы водкой, и он продолжал. Но его память как будто утомилась за это время, так как при возобновлении рассказа он забежал далеко вперед. Я хотел остановить его, но Ван Хелсинг шепнул: «Не мешайте ему, не прерывайте, он не сможет вернуться назад и, пожалуй, не в состоянии будет продолжать, если потеряет нить своих мыслей». Ренфилд продолжал. «Весь день я ждал вестей, но он ничего не прислал мне. Так что, когда взошла луна, я был порядочно зол на него. Когда он снова проскользнул в окно, хотя оно было и закрыто, и даже не постучавшись предварительно, я был вне себя. Он издевался надо мной, и его бледное лицо с красными сверкающими глазами выплыло среди тумана, и у него был такой вид, точно все вокруг принадлежало ему, а я был ничто. И даже прежнего запаха не было от него, когда он прошел мимо меня. Я не мог удержать его. Мне только показалось, будто в комнату вошла миссис Харкер, а не он». Двое мужчин, сидевших на постели, встали сзади Ренфилда, так что он не мог их видеть, но зато они могли лучше слышать. Они оба молчали, но профессор задрожал. Его лицо стало еще суровее. Ренфилд продолжал, ничего не замечая. «Когда миссис Харкер пришла ко мне сегодня днем, она была не такая, как прежде, все равно как чай, сильно разбавленный водой». Тут мы все зашевелились, но никто не сказал ни слова. Он продолжал. «Я не знал, что она здесь, пока она не заговорила. Она не выглядела так, как прежде. Мне не нравятся бледные люди. Я люблю людей, у которых много крови, а ее кровь, казалось, вытекла. Я не думал об этом в то время, но когда она ушла, я стал об этом думать, и меня свела с ума мысль, что он отнимает у нее жизнь». Я почувствовал, что все содрогнулись так же, как и я, но мы молчали. «Итак, когда он явился сегодня ночью, я был готов принять его. Я видел, как скользил туман, и я крепко схватил его. Я слышал, что сумасшедшие обладают сверхъестественной силой. А так как я знал, что временами я сумасшедший, то и решился использовать свою силу. Он тоже почувствовал это, потому что вынужден был выступить из тумана, чтобы бороться со мной. Я держался стойко, и я думал, что начинаю одолевать, так как я не хотел, чтобы он отнимал у нее жизнь. Но когда я увидел его глаза, они прожгли меня, и моя сила стала подобна воде. Он схватил меня, пока я цеплялся за него, поднял и бросил на землю. Красное облако заслало мне глаза. Я услышал шум, подобный грому, и заметил, что туман уплывает под дверь. Его голос становился все слабее, а дыхание более хриплым. Ван Хелсинг машинально выпрямился. «Мы знаем теперь худшее», — сказал он.